Прости, я только хотела доставить тебе удовольствие, выразить признательность за все, что ты сделала для меня. Тиета смягчилась. Она погладила черные волосы сестры, но не отступила от своего. Я не сержусь. Просто предпочитаю, чтобы ты меня называла Тиетой. В Агресте все меня зовут так. Это мне нравится. Мамочка — это сан-пауловское имя. Так меня зовет Нора и другие девушки. Дочери покойного? Дочери, племянницы, семья большая. К этой семье Элизе и хотелось принадлежать. К потомству комендадора, богатого промышленника, важной личности, к людям изысканным. Ей хотелось подняться над посредственностью Агресты, избавиться от своей никчемности, алчности, забыть про усталость. Она мечтала об огнях, блеске, веселье, возможностях, приключениях Сан-Паула. В Агресте у нее нет перспектив, нет будущего. Она прозябает, угасает с каждым днем. Одетая в купальник Леоноры, ее собственный стар и вышел из моды, облегавшее ее роскошное тело с черными волосами, спадающими на плечи, она вышла из воды и уселась на песке. И тут она замечает задремавшую Перпетую. Она знает, что у старшей сестры есть хитрый план. Таково мнение Доны Кармазины, от которой ничто не скроется. Перпетуа страстно желает подкинуть Тиете обоих ребят, отправить их в Сан-Пауло. Там она усыновит их и сделает своими наследниками. Дьявольский план. Дона Кармазина полностью разгадала его. Желания Элизы не заходят так далеко. Она бы хотела быть удочеренной не на бумаге, а в сердце Тиеты. Элиза не выставляет себя кандидаткой в единственной наследнице. Она удовлетворилась бы гораздо меньшим сочувствием сестры к убогой судьбе ее и болвана Астерио. Только бы Тиета взяла их в Сан-Пауло, предоставила ему работу на одном из своих предприятий. А она, самая близкая ей сестра, почти дочь, которую Тиета полюбит так же или больше, чем Леонору, будет рядом. Элиза уже сказала, что не хочет иметь собственный дом в Агресте. Если, конечно, сестра предложит ей что-либо в Сан-Пауло, где жизнь так интересна, полна новых для нее переживаний и искушений. Там найдутся ценители ее красоты, будет где и кому показать себя. В Сан-Пауло все может случиться. Домашний очаг, спокойную жизнь, человеческое тепло, настоящая привязанность Леонора обрела лишь тогда, когда она 19 лет пришла в дом свиданий, убежище лордов, и получила одобрение мадам Антуанет. Длинный путь голода, страданий, отчаяния привел ее сюда. В детстве родители по любому поводу били ее по лицу. Отец и мать, тощая Виченца и коренастый Виторио Конторелли. Если не дрались между собой, причем не всегда Виторио одерживал верх. Пятеро детей, четверо сыновей и она младшая дочь. Один за другим они уходили из дому, спасаясь от нищеты, уходили на фабрику или в дурную жизнь. Джузеппе умер молодым парнем, попав под колеса грузовика, когда возвращался домой пьяным. А он был единственным, кто относился к сестре с состраданием, ласкал ее, иной раз давал леденец. Когда ей исполнилось 13 лет, как она хотела уйти отсюда, избежать неминуемой судьбы своей, поступления на фабрику. Все находили ее хорошенькой и говорили ей об этом. Но не для того, чтобы сделать комплимент, поддержать, обнадежить хорошим будущим. Наоборот, чтобы выразить сожаление, намекнуть на то, что ей угрожает. Она не знает, что ее ждет из-за того, что она такая красивая. Красивая и бедная кончит плохо. Они были правы. Мальчишки и мужчины преследовали ее. Еще в детстве, до половой зрелости, ее пытались изнасиловать на футбольном поле, заросшим травой. И с этим надо было смириться. К чему плакать, когда все равно днем раньше, днем позже, Такое должно случиться.